Он просто не мог поступить иначе. И даже не понимал, что делает что-то плохое. Нет, он точно знал, что его прямая обязанность – выследить Франца де Гира и доложить об этом в замок. Мятежник и предатель, бросивший вызов Ерге, должен быть наказан. Никаких сомнений, никаких угрызений совести. Лейтенант гвардии Пол Честер считал себя абсолютно правым. Пол и еще несколько преданных Ерге чудов получили особое задание – присоединиться к беглецам из тайного города, изображая верность преступному магистру, и ждать, когда де Гир выйдет на связь с их группой. Пол был горд тем, что выбран для столь ответственного поручения, и переживал только об одном – что кто-то из его коллег выйдет на великого магистра раньше. Но Честеру повезло. Всего лишь на третий день пребывания в Италии им сообщили, что планируется встреча.